Глава 983. Словно сон из прошлой жизни. «Мой брат довольно неказист на вид. Вряд ли ты с ним знакома!» — хохотнул Сытунань. Большая его рука ненавязчиво легла на талию спутницы, обняв ее. То это явно не понравилось. Она хотела было сбросить его руку, однако в следующий миг Сытунань обнял ее двумя руками. Крепко схватив ее, он заулыбался еще сильней и стремительно помчался к планете Сытунань. «Барышня, не волнуйся! В пути я кормил и содержал тебя. Ты ж сама говорила, что у тебя очень много сестер и подружек, живущих во дворце. Давай сначала проведаем их. Хочу посмотреть, так ли они красивы, как ты говорила!» — сказал Сытунань. Его спутница улыбнулась, прикрыв рот рукой. «Я уверена, что вам понравится. Потом вы вряд ли забудете их». Услышав эти слова, Сытунань пришел в еще больше нетерпения. Он вспомнил несколько красавиц планеты Фениксов-Близнецов и подумал, как хорошо было бы потом стать повелителем этой планеты и прожить всю жизнь там вместе с Ван Линем в окружении красивых женщин. «Правда, жаль, что этот мальчишка-лень полный тупица. Учил его несколько веков, а все как в песок», — подумал Сытунань. Пока он витал в мечтаниях, Ван Линь, находящийся на далекой планете Шуйлин, взмахнул рукавами. Его правый глаз светился синим сиянием. Ван Линь вернулся в павильон, где он проживал, и засел там в затвор. Стоящие вокруг зрители начали потихоньку расходиться, и на планете вновь наступили тишина и спокойствие. Определенно, многих людей в эту ночь мучила бессонница, многие даже не могли сконцентрироваться во время медитации. Так было как с братьями Чэнь Дао, так и с Фу Фэн Цзы и девушкой Лин Эр. Она никак не могла выбросить из головы тот образ человека, который вроде бы пригнулся вниз, но все равно был невероятно высокого роста и высился в небесах. Лин Эр никак не могла погрузиться в культивацию, сон тоже не шел. Девушка то и дело ворочалась сбоку на бок, не в силах привести свои чувства в спокойное состояние. «Почему же, когда я увидела этого человека, у меня появилось чувство, будто мне привиделось прошлое перерождение? В один миг мое сердце наполнилось невероятным почтением», — все размышляла Лин Эр. Лишь когда небо начало светлеть, девушка погрузилась в беспокойный сон. Спала она недолго, однако во сне словно прожила целую жизнь. Во сне Лин Эр словно стала другим человеком, на ней была незнакомая ей одежда, мир вокруг казался чужим, но в то же время таким знакомым. Небеса были лазурного цвета и напоминали красивую атласную ткань. Все вокруг услаждало взор. Во сне девушка стояла на жертвенном алтаре, который высился в небеса. Вокруг стояло множество мужчин и женщин, облаченных в одежду странного покроя. Все они стояли на коленях и читали нараспев какие-то заклинания, и их пение наполнило пространство. Лин Эр раскинула руки в стороны и глубочайшим почтением взглянула в небеса, словно взывая к кому-то и соединяясь с окружающим миром. Так продолжилось очень долго, и, наконец, с облаками, плывущими по небу, начали происходить странные изменения. Облака заклокотали и забурлили, вскоре они закрыли небосвод полностью, речитатив заклинания стал громче и быстрее. На лицах людей появилось выражение глубочайшего почтения и великого волнения. Лин Эр опустилась на одно колено и прижала руки к груди. Она вскинула голову вверх, обнажая свою длинную белую шею. Сделав странное движение, девушка начала петь. Облака тем временем бурлили все сильней. И вот, наконец, из них ударило два потока яркого света. Этот свет пронзил облака и опустился на землю. Странная сила наполнила собой облака и начала развеивать их. Когда облака исчезли, они открыли взор огромный силуэт на фоне синеющего небосвода. Древний бог! Он был настолько огромен, что было видно только его верхнюю часть тела. На лбу бога вращалось 8 звезд. В момент появления древнего бога, стоящие на алтаре люди начали громко кричать, приветствуя его. На их лицах появилось выражение религиозного экстаза. На этом сон Лин Эр закончился. Открыв глаза, девушка очень долго рассматривала потолок над собой. Этот сон посещал ее не в первый раз и уже оставил значительный след в ее подсознании. Это был ее секрет, который она по неизвестной ей самой причине не хотела никому доверять. Даже ее лучшая подруга Джао Сюй не знала об этом, не сказала о сне Лин Эр даже своему старшему родственнику Ичинь Цзы. Вначале девушке казалось, что это просто ничего не значащий сон, странная фантазия. Она видела этот сон очень много раз, и каждый раз он был размыт. Тяжело было увидеть что-то конкретное. В первый раз сон обрел четкие очертания в тот день, когда Лин Эр познакомилась с господином Ван Линем. Прежде во сне она не могла сконцентрировать свое сознание, однако в тот день она увидела все четко и в деталях. Увидев Ван Линя в первый раз, Элен Эр сама не поняла почему, вдруг почувствовала к нему какую-то близкую привязанность. Девушка сама была изрядно удивлена этим. До встречи с Ван Линем Элен Эр особо даже не думала о своих снах, считая их чем-то обычным, однако после увиденного сегодня от этой уверенности не осталось и следа. Она увидела это величественное существо огромных размеров, хотя оно и отличалось от великана из снов, однако в глубине души девушке показалось, что звезды на лбу этого существа были точь-в-точь такие же, как и у древнего бога из сновидений. Элен Эр никогда не думала, что это существо существует на самом деле, и осознание этого породило хаос в её душе. На рассвете в комнате Элен Эр раздался слабый стук в дверь, затем очень долго в комнате стояла тишина, и Джао Сюи, стоящая за дверью, тихонько вздохнула. Она не стала активировать божественное сознание, а просто силой толкнула входную дверь. В комнате оказалось пусто. «Самое раннее утро. Но куда уже намылилась эта девица?» Нахмурилась Джао Сюи и, развернувшись, взмахнула одеждой и ушла. А Ван Линь продолжал сидеть, медитируя в павильоне, и синее свечение его глаза постепенно стихало. Наконец оно уменьшилось настолько, что посторонний человек вряд ли бы что-то заметил. «Если я хочу применить защитную способность древнего бога, то придется найти невероятное количество изначальной энергии. Энергии, поглощенной во время боя, все-таки недостаточно», — размышлял Ван Линь. Продолжая заниматься дыхательной практикой, Ван Линь хлопнул по сумке, и оттуда вылетел сияющий огонек. Огонек опустился в ладонь Ван Линя и постепенно начал гаснуть. Вместо него в руке Ван Линя оказалась невероятно красивая императорская корона. По краям этого царского головного убора сиял красный человеческий силуэт весьма надменного вида. Также корона была украшена нитью золотого шелка, и если всмотреться в нее внимательней, то можно было понять, что нить представляла собой уменьшенную в 1000 раз от нормального размера душу золотого дракона. Золотая нить вместе с силуэтом красного света делали его весьма пугающим. Ван Линь пристально смотрелся в головной убор, и в его глазах отразился ярко-красный силуэт, хорошо знакомый ему прежде. «Красная бабочка!» Выдохнул он. Перед смертью красная бабочка попросила Ван Линя посетить ее родные места. Там Ван Линь отыскал синюю розу. Сам цветок источал высокомерие и заносчивость точь-в-точь, как сама красная бабочка. После того, как Ван Линь добыл эту корону, она соединилась с цветком. Сам Ван Линь точно не знал, какими свойствами обладает получившийся предмет. Однако смутно чувствовал, что внутри этого артефакта что-то не совсем удачно соединилось, однако словами выразить не мог. Затем, когда Ван Линь сражался в пустоте с золотым драконом, Цзиньлуном, тот активировал свою самую сильную способность. Тогда возник иллюзорный образ императорской короны, и тут Ван Линь осенило. Не раздумывая, он вытащил из сумки настоящую корону. После этого произошла сцена, которую Ван Линь вряд ли забудет. Корона вспыхнула ярким золотым светом, и в этом свечении появился силуэт женщины, очень похожий на красную бабочку. «Красная бабочка, это ты?» – прошептал тогда Ван Линь. Можно сказать, что красная бабочка была первым человеком, которым Ван Линь искренне восхищался. Он никогда не забудет избранницу небес и снежного царства, которая заставила сына Джу Цюи, вопреки традиции, принять ее в ученики и тем самым подняла ранг снежного царства. После этого уже началась война между двумя государствами, в которую оказался вовлечен даже простой люд вроде Даню. Фраза, сказанная Ван Линем, заставила красный силуэт задрожать. Однако женщина ничего не ответила Ван Линю и постепенно начала растворяться в воздухе, будто бы она не хотела встречаться с ним. Ван Линь вздохнул и снова посмотрел на корону. После этого он убрал ее в сумку. На его лице появилось сосредоточенное выражение. «Потом, если смогу успешно очистить эту вещь и получить над ней контроль, то вероятность моего успешного похода в земли демонического духа будет немного выше». Вздохнул Ван Линь. Он хлопнул по сумке, оттуда тут же хлынули потоки Ци Инь, и перед Ван Линем медленно появился источающий серебристый свет женский труп. Во время битвы Лотянь с Альянсом представитель Альянса, достав очищенные человеческие останки, призвал эту женщину. Женщина была одной из трех очищенных трупов превосходного качества. Во время битвы она была повреждена и попала в руки к Ван Линю. Женщина была облачена в облегающую одежду серебристого цвета. При жизни она определенно была красавицей, однако сейчас ее лицо было мертвенно-серого цвета, и потоки Ци Инь исходили из ее тела. Водяные миг эти потоки наполнили собой помещение, в котором находился Ван Линь. На женщине висело две железных цепи, одна была обмотана вокруг ключиц, а вторая обвивала таз. Цепи были черного цвета и источали ужасное зловоние, от которого обычный человек скончался бы на месте. Пожалуй, этим запахом могли бы отравиться даже слабые культиваторы. В лучшем случае они отделались бы легкими увечьями, если вдохнули слишком много, дело бы закончилось смертью. Если бы я смог получить контроль над этим трупом, то было бы легче перейти на начальный уровень очищения границ тьмы. Сверкнул глазами Ван Линь. Он довольно сильно рисковал, чтобы получить этот труп в свои руки, однако вскоре этот риск должен принести свои плоды. Осматривая женщину, Ван Линь вдруг изменился в лице. Он взмахнул правой рукой, и труп вернулся обратно в сумку, а отравленные потоки зловонного воздуха быстро рассеялись. Вскоре до его ушей донёсся мягкий женский голос. «Ван! Господин Ван! Это я, Лин Эр!» На улице уже начало светать, но все равно дул злой ночной ветер. Холодный ветер обдувал девушку со всех сторон. Из-за ее уровня культивации пронизывающий ветер планеты Шуэлин не должен был причинить ей какой-либо вред, но все же ей было очень холодно. Лин Эр боязливо взирала на сидящего в стороне рослого мужчину. Она видела его прежде, как он сопровождал Ван Линя. Сейчас этот человек пристально смотрел на нее, и от этого ей стало не по себе. Она сжала губы, но нашла в себе смелость спросить. «Я хочу встретиться с господином Ваном. Можете меня пропустить?» Ташань продолжил молчать и, не моргая, пялился на Лин Эр. «Если она сделает еще шаг вперед, он тут же применит к ней силу».